Глава 13. Стоило открыть дверь в комнату, как мыша с пронзительным писком плюхнулась на руки. Еле успела удержать. «Да, дорогая, тебя тут очень не хватало», — простонала я, мечтая потереть ноющую спину. «Пи!» — она угрожала обидеться. «Я тоже соскучилась», — погладила пушистость, сразу же делясь нужной фамильярии энергией. Мышка сыто засопела и с благодарностью потыкалась носом мне в руку. Продолжая ее гладить, я опустилась в кресло. Посижу немножко. Так тепло и уютно, и будто усталость отпускает. Сама не поняла, как успела к ней искренне привязаться. Магическая связка окрепла за прошедшие дни. Лишь в этом случае фамильяр так действует на ведьму. «Главное, чтобы ты с папой как-то ужилась», — пробормотала больше себе. «Пи!» Мыша, конечно, не сомневалась в своей неотразимости. «Боюсь только, что с аллергией ей не справиться. Я знаю, как это устроить». Оказалось, что Элли подходила к двери и все слышала. «Как?» — бесцветным от усталости голосом спросила я. «После распределения переезжай в дом мужа, а не папы», — поделилась идея телохранительница. «И никаких проблем». Мыша согласно попискивала. Сговорились сводницы. Но спорить не хотелось, потому что хотелось есть. Ну, хотя бы попить чаю. Ссадив мышу на кровать, где она тут же свернулась клубком, накрылась крыльями и задремала, я в компании Элли отправилась на кухню. И, признаться, сильно удивилась, вместо одного из парней встретив там некроманскую повариху. А потом устыдилась. Сколько времени живем рядом, а я даже имени ее запомнить не удосужилась. «На нашей стороне сегодня нет воды», — скупо пояснила она в ответ на мое ойканье. Руки с изящными кистями порхали над кастрюлей, закидывая туда крупу, мелко порезанные овощи, раздавленный чеснок. В отдельной кастрюле булькал соус. Элли заинтересованно повела носом. Я поставила на огонь чайник. «Меня зовут Абигаэль, а это Элли». Молчать было неловко. Решила налаживать контакт. «Эрна». Благословностью соседка не отличалась. Элли тоже не горела желанием заводить новых друзей. Вот же буки. Вечно самое сложное приходится брать на себя. «На днях мы вломились к вам в комнату. Противопожарные чары сработали». «Лайон говорил». «Уже проще. У вас необычный цветок». Противный, правильнее было бы сказать. До сих пор радуюсь, что изучала умные магические растения исключительно в теории. Среди них мало милых, приятных и безобидных. «Мухоловка?» — Эрна заметно оживилась. «Представляешь, ее кто-то в академии вынес на выброс, а я спасла. Хорошо, вывести не успели. У кого только рука поднялась. Она меня года два уже радует». Сомнительная какая-то радость. О необходимости покупать для цветка живых насекомых, чтобы он мог охотиться, вообще молчу. Но, кажется, ключик к замкнутой соседке подобран. Во всяком случае, ужинали мы вместе, даже болтали о разном. Возвращалась в комнату с единственным желанием улечься поудобнее, но события еще не закончились. Очередное поджидало меня на подоконнике. И не просто лежала себе тихонечко, а вызывающе так блестела, будто хотела привлечь внимание. Заинтересовавшись подозрительными бликами, я подошла ближе и еле сдержала возглас. Кольцо! То самое, что я держала в руках в кофейне, когда девушки из клуба драконьих невест поссорились. Ты откуда здесь? Точно помню, что отдала его хозяйке заведение. Однако невероятным образом держу сейчас в руках. Мыша, потревоженная моим голосом, шевельнулась, но просыпаться не пожелала. С ума сойти можно. Волнение немного разогнало усталость. Оставив кольцо на подоконнике, я включила ноутбук. Первым было отправлено письмо папе, где я немного рассказала о своих делах, о том, как почти сама отловила браконьеров, и про последующую месть мэру не забыла упомянуть, а в конце попросила прислать мне книгу со сказками. Почему нет? Свободного времени у меня с переездом стало больше. Можно и перечитать. Потом обратилась к Клетте, с которой мы уже некоторое время болтали по-ведьмински. «Сможешь достать образец силы Горгоньи?» «Думаю, да». «Прелесть общения с себе подобными заключается в том, что они всегда помогут, не задавая лишних вопросов». Летта примерно знала, чем я тут занимаюсь, помимо основных обязанностей, так что, думаю, все поняла. Утром мой рабочий кабинет вновь почтил своим визитом мэр. С тех пор, как я вывела из его кабинета все следы темного воздействия, у нас установилось взаимовыгодное сотрудничество. Оно означало, что мэр при необходимости может привлекать штатную ведьму к делам не по специальности, но за них справедливо доплачивает. Новое положение дел меня устраивало. Занятия есть, репутация нарабатывается, а со сложностями мыши и Элли помогут. С одной романтической магией им скучно. «Прекрасное утро, госпожа ведьма, как считаете?» «Не могу сказать, что не рада вас видеть, господин мэр. Но что вас все-таки ко мне привело?» Рада я была исключительно перспективе заработать на его просьбе. Тот факт, что он так легко обвелся вокруг пальца в прошлый раз, будил опасный азарт. «Новую жену искать вам не стану, учтите». Шутки больше не раздражали главу города, а может, он просто решил не портить со мной отношения. Да мне и без разницы, чем на самом деле вызвана его улыбка. «Жена меня устраивает», — сухо ответил мэр. «А вот нечисть, заведшуюся в городской библиотеке, необходимо истребить». «Уверены, что там именно нечисть?» — взяла деловой тон я. «Библиотекарь утверждает. И что пакостное создание делает?» «Книги переставляет, светильники портит», — начал перечислять мэр. «Столы царапает, грязь разводит. Библиотекарь напугала так, что тот угрожает уволиться. Все убытки и проблемы». А они мне не нужны. Избавьтесь от него. Хотите, изведите. Хотите, просто вышвырните. Но избавьтесь. О да, мэр сегодня сама доброта. Я улыбнулась и кивнула. Принято. С браконьерами было труднее и страшнее. Оплачу по правилам, добавил мэр, прежде чем направиться к двери. Договорились. Попадаются иногда такие люди, которые одним своим присутствием делают атмосферу кругом какой-то тяжелой и неуютной. А вот ушел он, и сразу дышать стало легче. «Я в деле», — заявила Элли, которая каким-то образом всегда слышала то, что ей интересно. «Но сначала я проведу обряд изгнания». Предсказуемо он не помог. Как и полагается, я, вооружившись колдовскими атрибутами, явилась в библиотеку. Читателей там и так было мало, а с моим появлением не осталось вообще. Можно подумать, я не для очищения пришла, а с порчей. Так вот, пришла, поговорила с сутулым библиотекарем в очках с толстыми стеклами, услышала от него ровно то же, что и от мэра, и принялась за работу. Помимо очищающих чар, наколдовала еще бытовые. Ни пылинки нигде не осталось. А по старинным залам поплыл едва уловимый аромат хвои и ветра с моря. И зачем на меня так недружелюбно коситься? Запах через пару минут выветрится. Следующим утром мы еще проснуться толком не успели. В дверь ломился трясущийся библиотекарь. Не сработало. И пакостная пакость сегодня повредила очень ценную подборку прошлогодних газет. Чем именно была ценна подборка, я так и не поняла, но на всякий случай еще раз посетила библиотеку. Да, я даже в студенческие годы реже там бывала. В основном потому, что быстрее было пользоваться ноутбуком. В этот раз использовала магические ловушки, чтобы с ближайшим рассветом узнать, что в одну из них попался сам библиотекарь. Элли шутила, что мне должно быть приятно существование поблизости кого-то еще менее везучего, чем я сама. Весь остальной Лёльшем начал потихоньку шушукаться, что никудышную им подсунули ведьму. Ах так? Пришло время Элли и мыши и совсем других действий. Ночью мы устроили засаду в библиотеке. Тайна. Местная библиотека полностью соответствовала всей атмосфере городка. Сами залы занимали восточное крыло мэрии, а хранилище спускалось на два уровня под здание. Старые стеллажи и старинные переплеты, ручки в форме перьев, столы, за которыми могли читать еще прапрадеды нынешних лёльшинцев, светильники, сделанные под свечи. Их мы, конечно, включать не стали. Я воспользовалась магическим зрением, а Элли с мышей прекрасно видели в темноте. Ладно, фамильяра, но о телохранительнице я определенно не все знаю. Мы спрятались среди стеллажей. Специально выбрали самые скучные книги, которые среди ночи точно никого не заинтересуют. Там и затаились. План прекрасный, но если я рассчитывала скоротать время, шурша страничками, то облом. 10 теорий, почему какой-то там звук в драконьем языке произносится шипяще, меня мало интересовали. Вздохнула, смиряясь, и как раз успела настроиться на несколько ночей скучнейших дежурств, как нахлынуло предчувствие. Ну, то, которое как бы сообщает, что вот сейчас что-то произойдет. Не обязательно плохое, но произойдет непременно. И Элли тоже подобралась. Мыша же моментом не прониклась и сладко зевнула во весь рот. Ой, как я ее понимаю. Шаркнула чья-то нога. Кто-то шикнул. Другой голос поддержал. Стоп. То есть это не нечисть, а люди? Притом их как минимум уже трое. Мы с Элли обменялись взглядами и кивками. Она тоже сделала этот вывод. Дверь тем временем открылась. Вошли несколько человек, это по шагам было понятно. Элли озадаченно изогнула бровь. «Давайте лучше здесь», — попросил звонкий девичий голос. «Отцветы через окно могут заметить». А это говорил парень. «А ты не можешь его зачаровать, чтобы ничего видно не было?» «Могу вообще-то». «Маг». Вот именно мага мне в этой истории не хватало. К обсуждению подключились еще голоса, из чего стало ясно, что ночных любителей библиотеки не двое и даже не трое, и как минимум половина маги. И что это значит? Неправильный вопрос. Правильный, что теперь с ними делать? Определиться с решением и молчаливо договориться с Элли не успела, потому что все опять пошло не по плану. Не то чтобы у нас был этот план. С оглушительным «пи» мыша вылетела из нашего укрытия. Элли выругалась себе под нос. Я зачем-то наколдовала приворот. Не получится использовать по назначению, хоть оглушу кого-нибудь. Мага, который будет бесить больше других. Свет вспыхнул во всей библиотеке. «Придурки!» — резюмировала Элли. «А, мышь!» — заорали девчонки. Послышался грохот. «Надеюсь, никому не хватило ума попытаться сбить мою фамильяру. Ты что, посмотри, она же пушистая!» — задействовал логику один из парней. «Наверняка нечисть какая-нибудь», — добавил второй. Ему пришлось живо отпрыгивать в сторону, потому что определение мышке не понравилось, и она плюнула в него чем-то розовым. «А, нечисть!» — еще громче заорали девчонки. «Пэм, у тебя юбка задралась!» — попробовали другие меры парни. «Ничего такое, бельишко. Для кого старалась?» «Спасите, помогите, убейте ее!» — верещала в истерике девушка, до которой, кажется, вообще не доходил смысл их слов. Мыша кружила над всем этим бедламом и пыталась все-таки в кого-нибудь плюнуть. «Да». «Выходим». Я потянула ошалевшую Элли за рукав. Подчинилась она больше из-за шока. В зале со столами и картотекой нам открылась уморительная картина. Три девицы взобрались на столы прямо в туфлях, и да, юбка у одной, правда, задралась с одной стороны. У другой был свернут каблук, но прежде он успел оставить длинную царапину на столе. Библиотекарь будет в восторге. У третьей тушь размазалась, но это уже деталь малозначительная. Парней было четверо, все маги. Что примечательно, только один пытался слинять, но мышь не теряла бдительности и таки плюнула, даже попала. «Мир прекрасен», — объявил некромант, глупо улыбаясь. «А эта библиотека такая чудесная!» «Элли, усади его куда-нибудь и угомони. Я решила, что смогу справиться с ситуацией. Потом блокируй дверь». Она глянула на меня как-то странно, но исполнила. «Отлично. Итак...» Подражая властному тону, который много лет слушала в исполнении Горгоньи, я окинула взглядом стушевавшуюся компанию. Кто мне объяснит, что здесь происходит?» Пока тянулось молчание, поняла, что напуганные мышью и запрыгнувшие на столы девицы выглядят запредельно глупо. Я сама точно так же выглядела в этой ситуации не так давно. Мне отвечать нарушители не торопились, а вот между собой шушукались. А говорили, что местная ведьма неумеха малолетняя. «Как думаешь, отвод, туман или алая молния сработает?» «Не сработает», — ответила вместо мага я и продемонстрировала розовенький огонек в пальцах. «Я умею ставить зеркальные щиты с тройным усилением и тоже могу кое-чем швыряться. Могу даже попасть». Мыша, пристроившаяся на крепление одного из светильников, кивнула, поддакивая. Приятно так стало. Уж фамильяре отлично известно, что никакие щиты мне не под силу. Просто я о них в одной книге читала. Вот и решила поработать на репутацию. Маги правдивость заявления проверить могут разве что на практике, но, надеюсь, они не станут. Вон как физиономии поскучнели. Спасло меня, скорее всего, то, что в библиотеке я находилась как представительница властей Лёльшема. И еще то, что контуженный приворотом некромант всех сдал. «Свидание», — протянул мечтательно. «Кто-нибудь, сотрите эту мерзкую улыбу с его морды, или я сотру ее кулаком», — простонал маг, который стоял ближе ко мне. «Ой, я падаю», — пискнула девчонка, которую называли Пэм, и действительно рухнула к нему в руки. Водобой пока отменяется. Чудно. У кого с кем тут свидание, прояснилось без всяких слов. Пэм, в которой я узнала племянницу мэра, висела на магии из отличников, а двое других, вроде бы уехавших, как-то незаметно оказались возле своих девушек. Окинув безобразие оценивающим взглядом, я вспомнила, что при моем появлении парни сбежать не пытались. Значит, есть надежда, что все серьезно. «А почему вчетвером?» — вклинилась Элли со своим любопытством. Боевики одинаково неприязненно покосились на некроманта. «Мы ему заплатили за переход. И за охрану». «Разумно. Портал им и самим наверняка был под силу. Но преподаватели бы, в конце концов, заинтересовались, на что расходуются силы выпускников. Куда безопаснее заплатить студенту с предыдущего курса? У них скоро теоретические экзамены, на резерв никто бы внимания не обратил». «Это все так романтично», — напомнил о себе некромант. «Верни мои деньги, придурок». «Нет, синяк ему жизненно необходим, чтобы уравновесить сладенький образ». «Да, кажется, мыша сильно осложнила парню жизнь, как минимум выпускной год. Но ничего, пусть приходит ко мне, я ему скидку сделаю». «Обязательно было использовать библиотеку», — уточнила я. «А кому она еще нужна ночью?» — пожал плечами отличник. «Мы с девчонками с 12 лет сюда пробираемся, посекретничать, эклеров поесть без одергивания, на женихов погадать», — добавила мэрская племянница. Местная молодежь оказалась не такой уж зашоренной. Дело пахнет работой по профилю. «Не выдавая нас», — молитвенно сложила ладони одна из девушек. «Мама меня убьет!» «Надеюсь, госпожа ведьма, ты еще помнишь, как это — ходить на свидание?» — усмехнулся парень, который обнимал ее за плечи. Я вспыхнула. «Да я всего на год старше. Но тот факт, что я госпожа ведьма, а они всего лишь студенты, хоть и выпускники, разверз между нами пропасть. А так-то меня саму Элли покрывает. И в намечающихся отношениях, которые пока папе точно не понравятся, и в части некоторых приключений». «Почему вы встречаетесь тайно?» — спросила, чтобы лишний раз увериться в своих подозрениях. Перебивая друг друга, буквально каждый по фразе, ребята рассказали мне то, что я и сама прекрасно поняла. У дочери сестры мэра имелся жених, выбранный матерью, конечно. Про мага же, который хоть и считался сильнейшим на курсе, происходил из небогатой семьи, она, мать, даже слышать не хотела. А у них любовь. У двух других пар ситуация получилась обратная. Маги из древних столичных родов и простые девочки из провинции. Родители посоветовали мальчикам развлечься и забыть. Если в академии узнают, что парни нарушили устав ради свидания, не сносить им головы. Разве только родительское влияние защитит. Некромант за столом громко завидовал влюбленным. И даже мне уже хотелось ему вмазать. Только не приворотом, пожалуйста. «Вижу для вас два выхода», — профессионально решила я. «Первый. Сейчас я зову сюда призрачный патруль, получаю вознаграждение за наведение порядка в библиотеке и отправляюсь домой спать. Парней отчисляют, ну, или хотя бы наказывают. Девчонок тоже наказывают и срочно пристраивают замуж. Я скрепляю союзы и получаю вознаграждение еще и за это». Все шестеро сделались бледнее, чем бумага на столе библиотекаря. Хотя про бумагу я загнула. После того, как девчонки по ней потоптались, белой она больше не была. Довольная произведенным эффектом, я продолжила. «И второй. Мы никого не зовем. Сейчас я проверю вас на совместимость и истинность чувств, и если все совпадет, проведем обряд истинной помолвки. Забавное совпадение, но сегодня как раз полнолуние. Родители, конечно, поругаются, но ничего поделать не смогут. Через 2 недели вы поженитесь». Сказала и стала присматриваться к их реакциям внимательно. Вдруг кто забоится или засомневается. 5 секунд в библиотеке стояла тишина, прерываемая только мечтательными вздохами некроманта. Потом одна из девушек спросила: «А помолвка точно нерушимая? Расколдовать не смогут?» «Магия завязана на чувства», — объяснила я. «И развеется лишь в том случае, если чувства угаснут. Мелкие ссоры не в счет». «Тогда колдуй, ведьма», — решили дружно. 4 утра я выходила из библиотеки, выжатая как лимон. Все получилось. Настоящие, сильные, романтические чары, которые помогут осуществиться чьему-то счастью. Вечная любовь. Я и не подозревала, что усталость может быть такой сладкой. Тянула глупо улыбаться и кружиться, но сил с трудом хватало на то, чтобы просто идти. Некромант, кстати, отошел и попытался стребовать с нанимателя компенсацию, но таки получил в глаз. 2 часа на поспать, а потом даже думать не хочется. Ведьмы все умеют вляпаться в какую-нибудь муть, а потом обернуть ее себе на пользу. Опасливо уточнила Элли. «Ой, ну что еще? Я только что поняла, что сейчас прошла распределение. Почти прошла. 3 пары через 2 недели поженятся». Телохранительница выругалась, а потом как обняла. «Поздравляю, шляпа в цветочек». Я взволнованно трепыхнулась. «Нет у меня шляпа в цветочек». «Что не так?» — сдвинула брови Элоиз. «Ты не радуешься?» «Просто мне во что бы то ни стало, нужно остаться в Лёльшме подольше», — выдохнула я. «Из-за Терна?» — сердце ёкнуло. «Из-за его пропавшей жены, её мамы и...» Я выложила всё про Горгонью и заключённую с ней договорённость. Элли внимательно выслушала. Когда дело касалось работы, она становилась серьёзной и собранной, даже язвить переставала. Поэтому говорить было легко. Я призналась даже в том, в чем вообще не планировала. На душе сразу как-то полегчало. Что поделаешь, если привыкла я разводить таинственность. «Папе только не выдавай», — закончила признание традиционной уже фразой. «Сами разберемся», — кивнула подруга. На этом мы добрались до дома и разошлись по кроватям. Кажется, только глаза закрыла. «Голову этой ведьме оторву!» «Эй, повежливее!» — сдерживал кого-то Лайон. «Лучше зайдите попозже, она еще спит». «А ты к ней секретарем нанялся?» — шипел мэр. «Правильно осваивай новую профессию, потому что разозлишь меня, и я у тебя лицензию на содержание этого бедлама отберу». «Ой-ой, меня просто смело с кровати. Одеться уже не успевала. Хорошо, халат под рукой оказался приличный, шелковый, а не какая-нибудь милота с мультяшкой. И длинный такой, что пижаму с цыплятами полностью скрывал. Ведьминский образ, конечно, пострадает, но не слишком. Фоном к перепалке мэра с домовладельцем истерили какие-то женщины. Я поймала себя на том, что мелко дрожат руки. «Пи!» Мыша слетела с карниза и уселась ко мне на плечо. «Думаешь, прорвемся?» — спросила с сомнением. Присутствие в жизни фамильяра здорово успокаивало. Мышка кивнула. Я вздохнула и решительно распахнула дверь. Скандал как раз почти дошел до моих владений. «Доброе утро!» — — объявила громко. Голоса мгновенно стихли. Столько испепеляющих взглядов одновременно я на себе еще не испытывала. «Как ты посмела!» — накинулась на меня полная дама с пышной прической. «Отдать мою девочку этому!» Девочка была не против, осторожно заметила я. «Какая разница? Кто вообще спрашивает дочерей в подобных вопросах?» Позиция, достойная того, чтобы схватиться за голову и застонать, но я сдержалась. Сейчас лучше поиграть в собранную и профессиональную ведьму. Причитания стали громче и разрозненнее. Зато получилось понять, что две другие дамы пришли в основном из уважения к сестре мэра, которая пользовалась у женщин Лёльшема авторитетом. Причиной тому являлось положение ее брата, конечно, а не какие-нибудь ее собственные заслуги. Две дамы потише волновались за дочерей, как их примут в семьях родовитых магов, но и только. «Ты должна все отменить», — наконец ткнул в меня пальцем мэр. «Вы со мной еще за библиотеку не рассчитались», — напомнила бесстрастно. «Деловая ведьма у меня нормально получалась». Чек у мэра оказался с собой и через пару секунд уже перекочевал в мои руки. «Колдуй!» — скомандовал глава города. Я сладенько улыбнулась. «Невозможно». А потом доходчиво объяснила, почему. Хотя услуги по повышению уровня образования немолодых уже жителей Лёльшема следовало бы сделать платными. Бесплатного они не ценят. Вон как разорались. «Я приказываю!» — самым громким, как водится, оказался мэр. «Боюсь, вы не властны над магией. В таком случае собирай вещи и вон из города. У нас с вами контракт. Ведьма безмозглая!» Плечу вдруг стало легко и свободно. Я даже не сразу поняла, что случилось. «Ой, чего это она?» — ткнула взглядом вверх одна из менее сварливых женщин. Все, как по команде, задрали головы. С грозным видом фамильяра зависла над скандалистами. «Серьезно!» Розовость и пушистость стали какими-то незаметными, маленькие глазки опасно сверкали. «Нечего было меня оскорблять», — пояснила интересующимся я. «Ведьма», — попытался опять начать мэр, но я перебила. «Потому что это я, терпеливая, романтичная и совсем не пакостная, только если случайно. А мышь мне от традиционной ведьмы досталась, с набором порч и скверным характером». И с особым удовольствием добавила. «Так что, уважаемые, всем оставаться на местах». Они послушно замерли. Вот кто в какой позе стоял, тот так и застыл. Мыша грозно клацнула зубами. «Свадьбы будут», — перевела я. «Не вздумайте гнобить девочек, мыша проверит». «Так и сделаем. Ей ведь ничего не стоит в окошко заглянуть». Фамильяра важно кивнула. «Две недели», — прошипел мэр, по-прежнему не решая шевельнуться. «А потом, чтоб духу твоего в Лёльшеме не осталось». «Добрые дела, оказывается, сильно ругаемы и вообще наказуемы. Запомню». 14 дней, чтобы оставить мэру на долгую память о себе развод. Более чем достаточно. «А теперь выметайтесь», — разрешили мы с мышей. Лёльшемские статуи потянулись к выходу. Остаток дня прошел в ожидании еще большего скандала, но он задерживался. Неужели в столице еще ничего не знают? Покидать насиженное место не хотелось. Я здесь так хорошо устроилась. Каждая вещица казалась на своем месте. Флигель с окном-куполом — просто мечта для ведьминского кабинета. А теперь все собирать и тащить обратно в столицу. Мыше передалось мое настроение, и она пыталась как-то поддержать, но на деле только под руками путалась. Встряхнуло меня сообщение от Летты. Образец силы Гаргоньи не совпал. Я еще переспросила, точно ли она все проверила, но да. У нее был доступ к образцу, который Лоренц передал магическим следователям. Гаргонья ни при чем. Запрещенный приворот для ее дочери сотворил кто-то другой. 2 недели, чтобы во всем разобраться. Безумие даже по ведьминским меркам. Паника потихоньку подкрадывалась, но ее спугнула появившаяся клиентка. «Можно?» «Нора». Я улыбнулась и указала на свободный стул. «Догадываюсь, чего тебе надо. Разведи меня». «Угадала». «А еще позже ты прийти не могла?» — уточнила нервно. «Хотела посмотреть, на что ты способна. пожала плечами Нора. «Должна признать, я под впечатлением от истории с тремя помолвками». «Случайно вышла. Я и сама слегка в шоке. Но говорить об этом совсем не обязательно. Придумаю что-нибудь», — пообещала я от души. «И это все?» Глаза мэрской будущей бывшей жены расширились от возмущения. «Жди». Доверия ни капли. Жизнь с нелюбимым мужем повлияла на нее не самым лучшим образом. Попытаться сгладить ситуацию я не успела. С радостным писком мыша шмякнулась в руки гостьи. Та в первый момент вскрикнула, потом умилилась и принялась с упоением тискать довольно пофыркивающую живность. Пришлось угощать ее чаем, потому что скоро уходить она уже точно не собиралась. Отголоски ожидаемого скандала дошли до меня поздно вечером, когда позвонил папа с вопросом, какой подарок мне хочется в честь успешно проделанной первой самостоятельной работы. Утром родители моих женихов немного побушевали, но он уже все уладил и теперь ждал меня домой. И вот совсем не обрадовался, когда я сказала, что хотела бы здесь задержаться. Больше скажу, был категорически против. Сначала попытался подкупить собственным брачным агентством, а когда эта перспектива меня не вдохновила, просто настоятельно попросил перестать заниматься глупостями и собираться домой. И, конечно, он не собирался помогать мне найти способ остаться в городе. Ощущение, что все против меня. Подарок мне, конечно, уже вообще не хотелось. Брачное агентство тем более. Я серьезно сомневаюсь, что хочу этим изо дня в день заниматься. «Папина принцесса только сейчас узнала, что работа далеко не всегда бывает любимой», — прокомментировала Элли. «Ничего не имею против романтической магии, просто...» «Что?» «Стажировкой я уже перегорела. Первые записи в резюме просто шикарные. Чего еще надо?» Казалось бы, сбылась ведьминская мечта, но что-то не отпускало меня из Лёльшима. Неисполненные обещания и неразгаданные загадки. Ранта не найдена, Терн не оправдан, и еще пока не разведен, в округе творится старомодный бардак. Я не могу сейчас уехать. И не хочу. Ни за что. В крайнем случае обращусь к Горгонье. Или попрошу Терна нанять меня для осуществления его развода. В восторг он точно не придет, но... Вот и проверим силу его чувств. Если они есть, отпускать он меня не захочет.